начинай меня обожать. Нам осталась вечность и день, может, просто пару секунд. Дай мне руку, не бойся сгореть, звезда на небе, на следующий путь. Я буду сердцем, а ты давай напиши на нем пару слов о себе. Следуй за солнцем и сияй. Сегодня мы танцуем.